прошептала девочка. Оказавшись в ловушке, голодный и томящийся от скуки Энджел пролежала в кровати весь этот день. Она уже присытилась дневными грезами, в ее сознании скопилось слишком много картин, так что они начинали путаться и распадаться на кусочки, стоило ей закрыть глаза. Ее воображению требовался отдых. Мать забрала из комнаты единственную книгу, и Энджел не решалась выйти в коридор, чтобы ее поискать. Время тянулось ужасно медленно. Когда начало темнеть, Энджел охватила паника при мысли о том, что впереди еще долгий вечер, и ей остается только грезить да слушать, как звонит внизу дверной колокольчик, как раздаются откуда-то издалека приглушенные голоса и как выводят свои мелодии газовые горелки. Девочка даже подумала о Глен и Поле, о том, как они идут без нее из школы домой. Потом она постаралась побыстрее переключиться с этой мысли на другую и стала думать о том, сколько разных дел у нее было каждый день. Но о чем бы она ни размышляла, в сознание всплывало что-то болезненное, и скука начинала казаться ей врагом, который без конца сталкивал ее лицом к лицу то с одной горестью, то с другой. Мать принесла ей чай, и Энджел, в замешательстве глядя на два маленьких бледных сухарика, лежавших на тарелке, решила, что завтра будет жаловаться на что угодно, но только не на тошноту и не на головную боль. Она стала раздумывать о том, чем могут грозить ей жалобы на сердце. Не приведут ли они к тому, что ей вообще не разрешат есть и читать? Книги ее никогда особенно не занимали, так как в них, как ей казалось, не было ничего, что могло бы касаться ее лично, и она подумывала о том, что лучше было бы самой написать книгу, так как сама захочет, о прекрасной девушке с изумительной белой кожей, наследнице огромного состояния. Когда Энджел закончила пить чай, а произошло это довольно скоро, она вылезла из кровати и достала с полки старую школьную тетрадку, вырвала несколько страничек с нарисованными на них картами и, не откладывая, начала первую главу. «В 1885 году, — написала она, — это был тот самый год, когда родилась она сама». Слова текли и текли без малейшего усилия с ее стороны, и так продолжалось весь вечер. Она писала как завороженная. Как только на лестнице раздавались шаги матери, Энджел закидывала тетрадку под кровать, ложилась и закрывала глаза. «Ты так выглядишь, что кажется, будто тебя опять лихорадит», — в отчаянии заявила мать. «Ты до сих пор плохо себя чувствуешь?» «Уже нет. Просто слабость. Не знаю, что и делать. Доктор, кажется, даже не предполагал, что его помощь потребуется снова. И эта плохая погода совсем не кстати. Сегодня вечером из-за тумана ничего нельзя различить перед собой на расстоянии вытянутой руки. Говорят, у многих разболелось горло. А Веру, дочку миссис Бейкер, забрали сегодня утром в больницу с дифтерией. Так жалко девочку». Энджел это нисколько не тронуло. Ее никогда не волновали подобные вещи. Как всегда, она ждала, чтобы мать ушла и оставила ее одну.